Глава 66. «Как же я господина ослушаюсь, барин?» — говорила я ему. «Он же ждет». «Подождет. Так он выпарит меня за непослушание». «Не выпарит. Да не бойся ты. Чего, как птица, рвешься из силков? Не сделаю я тебе дурного. Просто поговорим». А у меня как раз и было именно такое ощущение. Я птичка в силках. И меня поймали. Свободы больше не видать. А может, и жизни. Как жаль, что я так мало успела. Как жаль, что у меня будет наверняка очень страшная смерть. Унесет меня сейчас граф, словно коршун, в свое темное гнездо. И поминай, как звали. Ох, не верила я ему, что дурного граф не сделает. Ни одному слову его не верила. Сердце так и заходилось в груди от страха. Ноги бежать хотели, да не могли. Крепко граф держал за плечи. Не убежать мне, не убежать. Не миновать своей участи. Пытался Ларин меня спасти от графа, да не вышло. Кто уж меня искать станет, ежели Романовский меня просто сейчас выкрадет? Кому я нужна, кроме Сони? И та потаскует обо мне 3 дня, да и забудет. И найдут ей новую куклу, еще краше прежней. И не перестанет София печалиться. Невдомёк ей моя судьба. «О чем же поговорить, барин?» — спросила я, пытаясь ослабить его хватку. «Какие разговоры могут быть у служанки и графа из соседнего поместья? Это даже странно звучит». Между тем граф завел меня за руку в одну из комнат. Я испугалась еще сильнее и снова попыталась вырваться. Но опять моя попытка бежать не увенчалась успехом. «Я предложить тебе кое-что хочу. Да сядь ты, ну, неугомонная!» Он с силой усадил меня на кушетку. «Послушай», — склонился он надо мной и смотрел сверху вниз. «И при этом я не должна его бояться?» «Конечно же, боялась. Каждая моя поджилка, каждая клеточка дрожали от животного страха и предчувствия беды, неминуемого горя. Ты хочешь жить как барыня?» «Что?» — подняла я брови от удивления. Такого поворота событий я никак не ожидала. «Жить красиво, как барыня», — повторил граф и улыбнулся. Прошелся глазами по моему лицу, шее. «Носить дорогие украшения. Платье еще краше, чем тебе Ларин подарил. Спать на шелке, не работать. Хочешь?» Я с подозрением покосилась на графа. Так вот, что он задумал. Заманить меня к сахарком решил. А когда я в клеточку-то войду, дверька и захлопнется. И попадусь я в лапы зверя. И не будет мне никаких шелковых простыней. Все это ложь, чтобы меня купить. Будут эти простыни, только если в той постели я с ним буду. И так долго, пока не надоем ему. А потом он меня избавится, в общем. Ну, допустим, не хочу, ответила я. «Чего?» — усмехнулся граф. «Как это не хочешь? Неужто ты всю жизнь мыть помои за господами будешь?» «А вы что, женитесь на мне?» Разошлась и я. «Помирать так с музыкой. И достоинство свое я сохранить до победного готова. Придется тебе, граф, со мной драться. Получишь меня только через мой хладный труп. Или сам им станешь. Нашел дуру». «Нет». Честно ответил он, глядя мне в глаза. «Я женат, ты ведь это знаешь». «А как тогда?» «Ну как, милая?» — рассмеялся он. «Не знаешь, как это бывает?» «Нет». «Узнаешь, тебе все понравится». «Сомневаюсь». Взгляд графа тут же изменился. Стал злым, но в то же время каким-то огненным. «Это опасный огонь. Такой сжигает все, оставляя после себя лишь поля пепла». «Девочка!» — взял он меня за подбородок и заставил смотреть ему в лицо. «Ты еще не знаешь, от чего отказываешься. Больше никогда не работать. Разве не мечта для такой, как ты, которая помои за господами всю жизнь носила?» «Только я не носила всю жизнь никакие помои. Ларин и Сони меня не обижают. Тяжело работать не заставили. А к обычной жизни...» которые мне по силам, я привычная. И меня моя жизнь устраивала. «Я никуда из дома князя Ларина не пойду», — твердо заявила я. «Лучше чистить свиней, чем со мной пойти». «Да, лучше чистить свиней», — вскинула я подбородок. «Даже не собираясь притворяться, что мне граф хоть как-то симпатичен. Он мне противен. Он не мужчина. Он давит и манипулирует женщиной. Хочет превратить ее в свою игрушку. Такой никогда не будет мне приятен». «Ну, как скажешь, милая». Сжал он пальцами мой подбородок до боли. «Жизнь долгая, знаешь ли». Он отпустил меня и ушел. Резко, не оглядываясь. Я дрожала и смотрела вслед графу. И что это значит? Он отступил или готовит дьявольский план?